Глава 14. Башня демона. Разрыв пространства исчез за спиной, оставив меня на небольшом островке пространства прямо у подножия огромной башни. Вокруг не было ничего, в самом прямом смысле этого слова. Пространство обрывалось уже в 5 шагах за моей спиной, и там клубилось что-то непонятное, периодически выбрасывая в моем направлении дымящиеся щупальца, натыкающиеся на невидимую преграду, окружавшую островок реальности с башней, и отскакивающие назад. Постаравшись отрешиться от этого вгоняющего в ужас зрелища, я попытался сосредоточиться на башне. Здесь не было света, так что вершина ее тонула в темноте, не позволяя определить, насколько же она велика. И эта неопределенность лишь усиливала ее величие. Ильхиор, про который рассказывала Анастасия, выглядел как кусок самой обычной скалы. Единственное, что говорило о необычности материала, это полное отсутствие стыков. Казалось, башню выточили из цельного куска камня. Единственное место, немного отличавшееся от других, — входная арка. Она была собрана из небольших прямоугольных блоков, скрепленных грязно-серым раствором, и казалась уродливой заплаткой на величественном теле строения. Задержал дыхание, выдохнул, подошел к арке и, достав из походного мешка ножик и боевой жезл, принялся аккуратно обстукивать раствор вокруг крайнего кирпича. Кто-то скажет, что нельзя терять время. Я же уже давно усвоил главное правило — нельзя бросаться вперед, не остудив голову. А что может помочь в этом, как не тяжелый монотонный труд? Тем более неразрушимый кирпич в хозяйстве всегда пригодится. Уверен, ни один порядочный русский человек не смог бы пройти мимо такой возможности. Отвлекая себя таким незамысловатым образом, удалось загнать эмоции в угол и подготовить себя морально к предстоящему испытанию. Истерика еще никому не помогала достигнуть желаемого. Девушке не в счет. А значит, и мне она не нужна. Только холодный разум и трезвый расчет. Упаковав добытый кирпич в армейский мешок к остальным вещам, я подошел вплотную к двери. Неразрушимый камень не мог устоять только перед одним врагом — грязью. Она покрывала дверь целиком, и лишь в одном месте ее слой оказался практически незаметным. Все ясно. Прикладываю руку, и дверь растворяется в воздухе, гостеприимно открывая мне проход. Анастасия была права. Башня Лилу приняла меня. Гулкое эхо подхватило звук моих шагов, стоило мне зайти внутрь. А двери плавно, словно шлюз космического корабля, закрыться за моей спиной. Первым делом проверил, смогу ли я открыть ее снова, и лишь опять увидев бурлящее море за границей пространства, смог выдохнуть, успокоиться и двинуться дальше. Какие, однако, странные вещи могут позволить нам расслабиться, стоит только к ним привыкнуть. В башне царили холод и запустение. Меня начало уже ощутимо потряхивать, когда, пройдя огромный холл, весь покрытый слоем пыли, я добрался до лестницы, ведущей вверх. Широкая, не меньше 20 метров. На высоте в 3 человеческих роста она раздваивалась, чтобы уже 2 расширяющимися спиралями устремиться наверх, образовывая купол входного зала. И где-то там, в вышине, снова соединяясь в одну. Чтобы добраться до этого места, у меня ушло не меньше часа. И только в этот момент я осознал, как же на самом деле мало у меня времени. Особенно усилило это чувство то, что я не до конца понимал, что именно нужно здесь сделать. А еще это не очень умная женщина, Анастасия. И почему прямо не сказать, что я должен здесь найти, чтобы освободить ее от клятвы? И еще где? Эта башня выглядит достаточно большой, чтобы искать здесь не знаю что, хоть целый год. Неужели все казалось ей настолько очевидным, что она даже не стала мне это рассказывать? Или это какая-то изощренная ловушка? В любом случае, выбора у меня нет. Как выбраться отсюда самостоятельно, я тоже не знаю. И, похоже, именно этот факт меня и злит больше всего. Впервые за долгое время я оказался в ситуации, где у меня практически нет выбора, что делать. Вариант обидеться, сесть на пол и ничего не делать я даже не рассматриваю. Слишком уж многих людей он не довел ни до чего хорошего. В этот момент я добрался до 2-го этажа. Опять огромный пустой холл и лестница, которая, повторяя свой маневр, формировала купол уже этого этажа. Но меня заинтересовала не она, а 4 коридора, уходящих в разные стороны. На 1-м такого не было. А значит, там уже можно будет попробовать найти что-то интересное. Но стоило мне сделать шаг вперед, как по потолку метнулась тень, и дорогу мне преградила огромная паучиха. А вот и первые неприятности. То ли частицы Лилу достаточно, чтобы открыть дверь, но недостаточно, чтобы остановить живого стража, то ли эта паучиха здесь завелась просто так, сама по себе, как таракан. Здесь уже точно сказать не получится, но вот драться придется 100%. Что-то подвело меня чувство доверия к этому месту, возникшее после рассказа Анастасии. Нужно не забывать сканировать окрестности. Хорошо, хоть активную защиту я держу постоянно и сумел отпрыгнуть в сторону, избегая первой атаки. А вообще как-то не очень хорошо получилось. Нападать из засады, по моему справедливому мнению, должен я, а не наоборот. Признаться, если бы у меня не было серебряной карты и отработанных навыков стихийного телепорта, все было бы гораздо сложнее. Эта тварь просто связала бы меня ближним боем, и обойтись без серьезных ран точно бы не получилось. Трансформация, меч как направляющая, стихийное ускорение, удар и ничего. Я не смог пробить природную защиту, а ведь метил точно в сочленении хитиновых пластин. «О каких серьезных ранах я мог только что думать?» Мелькнула в голове мысль, когда я в огненной вспышке поспешно разрывал дистанцию. «Без телепорта не было бы никаких ран. Я бы просто и незатейливо сдох в первые же 5 минут. А вот сейчас можно попробовать что-нибудь придумать. Серия прыжков, чтобы рассчитать расстояние, на которое можно по максимуму оторваться, и время, за которое паучиха успевает его преодолеть. На всякий случай испробовал все направления, не забывая про третье измерение. Что характерно, оказалось, что по вертикали демон передвигается в 2 раза быстрее, чем по горизонтали. Значит, разводим нас в разные концы площадки, и у меня будет целых 4 секунды. Поехали. Прыгаю в начало лестницы и даже встречаю первую атаку паучьих жвал на лезвие меча. Меня отбросило в сторону, а демон попытался воспользоваться моментом и придавить меня к полу. Даже лучше, чем я рассчитывал. Телепорт в другой конец холла, а благодаря тому, что на перестройку тела от прыжка к бегу уйдет дополнительное время, у меня появились лишние 2 секунды. Значит, точно успею. Сразу получилось успокоиться, и даже показалось, что движения паучихи замедлились. Вот что значит уверенность в себе. Достать 3 медные карты. Осталось 5 секунд. Вода. Слева начинает бить водный гейзер. 4 секунды. Камень. Земля передо мной покрывается сетью трещин. 3 секунды. Ветер. Маленький водоворот поднял с пола ворох пыли. Осталось 2 секунды. Огонь уже бурлит вокруг, подхватывая остальные стихии. Комбинация. Прямо в отвратительную морду нависшей надо мной твари устремляется поток пламени. На этот раз не изо рта, как случайно вышло в первый раз. Я успеваю сфокусировать атаку через мой медный жезл, что усилило ее практически на 40%. И пусть времени потренироваться у меня так и не было, но в теории я продумал каждый шаг, от и до. Правда, на этот раз враг попался более серьезный. Если виверна в прошлый раз сгорела дотла, то за 3 секунды, на которые хватило моих сил, паучиха отделалась лишь сгоревшим панцирем. Ядовитая зеленая кровь начала сворачиваться прямо в ранах, а судорожные движения начали становиться все более и более уверенными. Но мне хватит и этого. Разгоняю себя пламенем, удар мечом, и на этот раз его нечему остановить. Голова демона поскакала по полу, а тело судорожно задергало лапками и через 2 минуты затихло. Неужели я смог его победить? И, снимая все сомнения, появилось сообщение о получении опыта. Получено 6 уровней. Жалко, что ничего не выпало, но даже так очень неплохая награда. Неужели до 60-го осталось совсем немного? Просканировав окрестности и убедившись, что поблизости больше никого нет, решил исследовать коридоры. Конечно, с таким развитием событий спать не очень-то и захочется, но легкая усталость начала чувствоваться. Ничего страшного. Еще буквально час, и организм смирится с тем, что сна не будет, и перестанет симулировать. Первый коридор, длиной около 50 метров, походил больше на пещеру, и казалось, что вот прямо сейчас оттуда с ревом вылетит еще один монстр. На всякий случай просканировал его еще раз, подсветил, забросив 2 самоподдерживающихся луж пламени, и только потом вошел внутрь. Как ни странно, коридор заканчивался тупиком, а слева и справа было 2 двери. Открыв каждую из них, увидел жилые комнаты. При этом понял я это только потому, что первой мне попалась практически человеческая. Ложа из черного камня, покрытая ворохом полуистлевшей ткани. Шкафы с вывернутыми и опустошенными ящиками. Маленький бассейн из того же материала. Насчет последнего я не уверен, так как догадаться, как пустить в него воду, так и не получилось. Но очень похоже. Не обнаружив ничего ценного, заглянул в остальные три, представляющие собой нагромождение камней, но чувствовался в них при этом какой-то домашний уют. Будь у меня побольше времени, я бы задержался, пока не осмотрю здесь каждый дюйм. Но, увы, времени остается все меньше и меньше. И куда я спешу? Неужели я верю, что смогу остановить золотую карту? Или опять захотелось умереть от руки этого надменного англичанина? С другой стороны, у меня в плюсе его сестра. Хотя кого я обманываю? Если был приказ, значит, Натаниэль будет его выполнять, чего бы это ни стоило. Привлечь наших военных тоже не вариант. Маленький шанс, что мне решат поверить и послушают, конечно, есть. Но вот как объяснить полученную информацию потом, я не знаю. А значит, надо продумывать силовое и, главное, самостоятельное решение конфликта. И оно у меня есть. Отвлекаем, а потом бахаем дыханием дракона. Если он не будет держать защиту в активном состоянии, мало даже золотой карте не покажется. А если не сработает, то можно будет связать его боем с демонами и быстро отступить. Первоначальный план, когда мы дружно бросаемся в бой на смерть, я отбросил буквально через минуту после того, как придумал. Мало того, что умирать не хочется, так и демоницам мне особо нечего пока предложить, чтобы убедить их вступить в такую схватку. А вот прикрыть отступление, тут уж я уверен, мы договоримся. И в голове начали крутиться картинки, как я подхожу к обожженному телу и забираю зажатую в левой руке принадлежащую мне по праву карту. Занятый этими мыслями, я обследовал еще два коридора, ничем не отличающиеся от первого. А вот в четвертом меня уже ждало что-то новенькое. Если слева опять были жилые комнаты, то с правой стороны коридора была только одна дверь. Когда я вошел внутрь, первым делом в глаза бросились горы какого-то мусора. Очень аккуратные горы. И не из мусора, а из тщательно уложенных друг на друга прямоугольных брусков, сделанных, на мой неискушенный взгляд, из чистого золота. Так что первым делом я сделал то, что сделал бы на моем месте любой человек. Отобрал с десяток слитков и аккуратно припрятал свой вещмешок. Что я могу сказать? Всегда носите с собой рюкзак. Вдруг вы найдете гору золота, а положить будет некуда. Правда, они показались какими-то легкими. Ну да я никогда не держал в руках золотые слитки, так что мне не с чем было сравнивать. Эту комнату я осмотрел гораздо внимательнее. Вдруг помимо золота тут найдется что-то еще более интересное. Но, похоже, мне стабильно не везет. Мне удалось выяснить, что часть гор сложена из серебряных слитков. А единственная моя находка — это огромный камень, стоящий в правом, свободном от слитков углу, чьим единственным и весьма сомнительным достоинством была прямоугольная выемка в верхней части. А это значит, что нужно идти дальше и желательно побыстрее. Ночь только начинается, а я еще ничего так и не нашел. Второй этаж исследован, меня ждет третий, и что-то мне подсказывает, что не только он. Не верю, что эта паучиха была единственным стражем. А значит, на следующем этаже меня может поджидать еще один демон. Возможно, даже более сильный. В это время ноги шустро перебирали ступеньки, поднимая меня все выше и выше. Но придерживаясь при этом левой стороны лестницы, чтобы при взгляде с площадки третьего этажа меня не было видно как можно дольше. А вот я противника уже засек. Все-таки добравшись до серебра, сканировать окрестности даже огнем становится довольно просто. Если первый демон был похож на паука, то этот своей фигурой напоминал голема. Довольно крупного, надо отметить. Заранее активировав все стихии, спокойно иду вперед. Каменный, даже скорее песчаный гигант, в отличие от паука, какого-то ужаса не вызывал. Казалось, что от такого неповоротливого существа в крайнем случае всегда можно будет легко убежать. К счастью, мой инстинкт самосохранения отчаянно боролся с этой мыслью. Так что, когда демон исчез и появился прямо передо мной, я успел среагировать. Струя драконьего пламени, захлестнувшая все его тело, заставила голема прервать атаку, но существенного вреда так и не нанесла. Часть его тела даже продолжала рваться вперед, застывая в потоках пламени, покрывшись корочкой шершавого стекла. Попытка срубить голову успеха не принесла, так что, срезав получившиеся наросты, чтобы нанести хоть какой-то ущерб, я разорвал дистанцию и попытался выровнять дыхание. Похоже, это будет долгая битва. Гигант в этот момент втянул в себя превратившиеся в стекло куски тела, до которых я не успел дотянуться, вновь покрывшись движущимся, будто живым песком. И вот еще одна атака. На этот раз он не телепортировался сам, а метнул в мою сторону песчаное щупальце. Быстро, но недостаточно для человека, который успевал уворачиваться от атак архидемона. Я даже успел рубануть пролетевшую мимо струю песка, но вместо того, чтобы осыпаться на пол, каждая песчинка демона, словно притянутая огромным магнитом, вернулась обратно. И только спекшиеся в стекло наросты, что я достал в своей первой атаке, остались лежать на полу. Что ж, стратегия понятна. Будем плавить и потихоньку уменьшать доступную демону площадь его тела. Комбинация откатывается 5 минут. Уменьшить его настолько, чтобы можно было отрубить что-то посущественнее наростов, займет не меньше 10 ударов. Элементарная математика и оптимизм говорят, что в ближайший час мне будет чем заняться. Поехали. Суматошные прыжки по комнате, максимальная сосредоточенность. Через 20 минут получилось погрузиться в ритм этой схватки и стало немного проще. Но демон не собирался сдаваться так просто. На 6-м ударе, вместо того, чтобы как раньше продолжать тянуться ко мне, давая возможность поджаривать отростки, а потом отрубать их, он, наоборот, сжался в комок. В итоге техника золотого уровня не нанесла ему вообще никакого вреда. А мне пришлось пересматривать стратегию. Теперь комбинацию нельзя было использовать по откату, а приходилось выжидать момент, чтобы подловить демона в движении. А уворачиваться и отбивать его атаки, при этом поддерживая 4 карты, очень и очень непросто. Силы начали таять прямо на глазах, и уже очень скоро каждое движение приходилось делать только через «не могу». Появилась даже предательская мысль «остановиться и будь что будет». Так что, когда после очередной моей атаки, уже значительно уменьшившийся в размерах гигант перестал двигаться, я не сразу понял, что только что смог отрубить ему голову. Получено 6 уровней. Столько же, сколько за паучиху. Но так как сам уровень стал уже выше, то и опыта на это потребовалось гораздо больше. Одно я могу сказать точно. На следующий этаж я не пойду, разве что у меня совершенно неожиданно появится неистребимое желание покончить с собой. О том, что я пока не знаю, как отсюда выбраться и что делать, если я не найду ответ на этот вопрос на 3-м этаже, я изо всех сил старался не думать. Убедившись, что пока мне больше ничего не грозит, я, сделав несколько упражнений, чтобы выровнять и успокоить дыхание, с облегчением опустился на пол. 20 минут на отдых, а заодно пока можно будет посмотреть последние сообщения. Получено достижение на пределе. Пропустите смертельный удар на расстоянии не больше 1 сантиметра от тела в одной битве не меньше 13 раз. Награда. 1 квадратный сантиметр защитного покрова емкостью 7000 эргов. Сделать достижение открытым или скрыть? Стоило мне прочитать это сообщение, как все тело моментально покрылось холодным потом. Одно дело подозревать, что бой был непростым, и совсем другое, когда суровая математика говорит, сколько раз ты был на волосок от смерти. Но это было еще не все. Полученное достижение открыло новую способность. Разблокирована способность управления защитным полем. Не более 1 сегмента поля может свободно перемещаться по плоскости тела владельца способности. Сделать достижение открытым или скрыть? Интересно. Стоило сосредоточиться, как защитный покров с пальца с легкостью заскользил по руке, перебрался на спину и вернулся обратно. Стоило только потерять концентрацию. Это открывает новые возможности в бою. Так что, как только выпадет время, нужно будет продумать пару новых техник. Чуть не забыл. Скрыть. И достижение, и способность. Пора подниматься и осматривать новые территории. По планировке 3-й этаж практически полностью дублировал 2-й. В 3 коридорах были жилые комнаты, а в 4-м опять нашлась дверь, ведущая в необычное помещение. На этот раз никаких слитков. В подозрительно невысокой для такой башни комнате на пьедестале стоял выточенный из какого-то прозрачного кристалла жезл. Если у него такие же свойства, как у алмаза, а судя по тому, где он находится, это самый минимум, то это чертовски круто. Это вам не маленький камушек, закрепленный на верхушке жезла, как у того же Кирилла. Стоило мне подняться повыше, как взгляду открылось еще 13 углублений, но эти уже пустые. 13. Какое знакомое число. Но додумать мысль не удалось. Стоило протянуть руку к жезлу, как выскочило сообщение. Энергии достаточно для активации 1 классовой способности. Выбор недоступен. Способность «Портал в Инферно». Позволяет открыть портал в Инферно. Затраты 100% от текущего максимального запаса энергии. Активировать? Конечно, личный доступ в Инферно, такая возможность дорогого стоит. А главное, я теперь смогу в любой момент вернуться назад. Энергии достаточно для активации одной хозяйственной способности. Доступен выбор. Посмотреть? Неожиданно. Хозяйственная способность? Чего-чего, такого я не ожидал. Так и действительно можно поверить в мирных демонов. Посмотреть. Поиск потерянных вещей. Позволяет вернуть вещь, которую вы владели, но по стечению обстоятельств утратили. Уборка. На указанной площади уничтожает все самостоятельные объекты диаметром менее 1000 микрон. И ведь, глядя на них, почему-то непроизвольно начинаю прикидывать военные варианты использования. Может быть, действительно с людьми что-то не так? Тут мои мысли потекли в другую сторону. Я с коварной ухмылкой выбрал поиск потерянных вещей. Сразу воплотить задуманное я не решился. Очень уж авантюрно все выглядело. Попробуем немного издалека. Активирую способности, предъявляю деньги, которые мы отдали Кириллу за закупку в нашей вечеринке. А что, мои деньги? Мои. Почему бы мне не попробовать их вернуть? Поиск потерянных вещей. Неудача. Невозможно вернуть вещь, отданную в результате сделки. А вот это расстраивает. Похоже, и мой основной план на это заклинание ждет неудача. Но хватит сомневаться, нужно просто взять и попробовать. Активирую способности, представляю на этот раз свою золотую карту металла. Во всех подробностях, с каждой завитушкой узора, с точностью до последнего грамма. Даже глаза закрыл, чтобы лучше представить, как она привычно появляется у меня в руках. И ощущения были очень реалистичные, недаром же я все-таки столько владел. Но стоило открыть глаза, как надежды рассеялись, и в руках у меня, как и раньше, была только пустота. Поиск потерянных вещей. Неудача. Невозможно вернуть вещь, утраченную в бою и забранную победителем. Черт, вот же справедливая система. А ведь до последнего хотелось, чтобы все оказалось так просто. Тут я обратил внимание на незамеченную ранее нишу, в которой притаилась небольшая плоская чаша, в которой лежала горстка странного материала, подозрительно знакомого цвета. Наверное, если бы я недавно не представил себе свою старую карту, то не узнал бы его. Но сейчас именно он, скрытый под золотой обложкой, формировал рисунок карты. Именно он наливался светом в самых яростных битвах. И именно его так много в карте судьбы, изменившей мою жизнь. В памяти тут же всплыла комната с золотыми и серебряными слитками. И то прямоугольное углубление в камне, так похожее по форме на карту. Неужели это то место, где я смогу сам, собственными руками, сделать ее? Настоящую? Было бы у меня побольше времени, можно было бы получше все продумать. Но мне почему-то казалось, что ошибиться на этот раз я не могу. Прихватив с собой чашу, я практически бегом бросился на второй этаж. И о времени, и о том, что надо спешить в этот момент, я не думал совсем. Чуть не упав пару раз по дороге, оказывается, я еще не до конца восстановился после последней схватки, я наконец-то добрался до комнаты со слитками и камнем. За время моего отсутствия ничего не изменилось. Взяв в руку первый попавшийся слиток и активировав карту огня, я приготовился начинать. Сразу же появились сомнения. Сколько золота нужно? Какая температура? Может, сначала высыпать пыльцу и поискать инструкцию? На самом деле, в такие моменты важнее всего сделать первый шаг. Если пытаться выбрать идеальный момент, продумав каждую мелочь, то, скорее всего, ты так никогда и не соберешься начать. Так что я просто взял и расплавил слиток. Золота хватило как раз, чтобы заполнить выемку в камне. То-то мне казалось, что слитки какие-то неправильные. Внутри они оказались полыми. Размышляя, что же делать дальше, заметил, что свечение от расплавленного металла постепенно переходит на сам камень. Будем считать это индикатором. Как только засветится весь, добавим пыльцу из чаши. Свечение тем временем нарастало, постепенно переходя в красный спектр, подсознательно вызывающий у меня предчувствие ошибки. На всякий случай, активировав стихийную защиту с огненной карты, я все-таки дождался, пока засветится весь камень, и только тогда перевернул над заготовкой принесенную с собой чашу. И ничего. Может, мало? На всякий случай даже постучал по дну, Но результат, расплавленное золото с плавающей в нем странной взвесью, не изменился. И что дальше? Может попробовать увеличить температуру, но я и так держу ее на максимуме. Разве что трансформация. Прикрываю латной перчаткой свой неудавшийся эксперимент и посылаю в получившееся закрытое пространство поток пламени. Очень много сил уходит на то, чтобы не сжечь самого себя, но дело сдвинулось с мертвой точки. Посыпались искры. Интуиция же просто кричала, что не хватает какого-то завершающего действия. Ну, конечно, все, что я делал до этого, подошло бы для любой карты. А значит, нужно добавить элемент. Хотя тот же огонь, которым я поднимал температуру, не подошел. Ну, конечно, пришло очередное озарение. Элемент должен быть самым обыкновенным, не магическим. И что у меня есть? Может, кровь? Или какую-нибудь металлическую штуку из рюкзака, чтобы сделать новую карту металла? При этом перед глазами все это время стоял жезл, который я только что нашел и засунул в рюкзак. Мне кажется, это свойственно не только мне. Только получив возможность обрести желаемое, сразу же захотеть еще больше. Пока не передумал, вызываю поиском потерянных вещей жезл из рюкзака со всей силы, как кузнец молотом бью по заготовке. Комнату тряхнуло знатно. Меня приложило об стену. И если бы я не поднял до этого защиту, то пару сломанных костей точно получил бы в награду. Создание карты судьбы. Неудача. Создание золотой карты. Успешно. На пол рядом со мной опустилась золотая карта. Еще один штришок, переворачивающий мир. Оказывается, золотая — это не вершина цепочки. Есть еще карты судьбы. Держа одну из которых в руках, я умудрился умереть, а теперь поспешил и провалил попытку создать новую. Если посмотреть с этой стороны, я неудачник. Но вот если быть честным с самим собой, то я умудрился выжить после смерти и создать золотую карту. Карту, равной которой целая страна смогла получить только ценой огромных затрат времени и людских жизней. Нужно помнить про первую версию, чтобы в следующий раз постараться извлечь больше пользы, но жить при этом по второй. И вкусно, и полезно. А теперь посмотрим, что же все-таки за карта у меня получилась. Как-никак мое первое творение, да и не только мое. Золотая карта призматического льда. Теперь логично будет предположить, что мой жезл сделан из призматического льда. Но главное, конечно, не это. Раз у карты есть специализация, то по примеру того, как все устроено у серебряных карт, можно предположить, что она будет сильнее обычных золотых. И где мой 60-й, чтобы все проверить на практике? Все-таки Анастасия не ошиблась. И эта башня — настоящая сокровищница. Как получу 60-й и золотую карту, нужно будет обязательно наведаться сюда и посетить этажи повыше. Жалко, что времени в запасе так мало. На часах светились пятерки и нули. Без 10-6, а значит, пора возвращаться. На всякий случай прикрываю лицо. Техника безопасности превыше всего. Вдруг с той стороны кто-то окажется свидетелем моего появления. А слава обладателя демонических способностей мне не нужна. Портал в Инферно. В пространстве появляется рваная рана, в которую я на этот раз уже уверенно шагаю. С десяток секунд томительного ожидания, и вот я уже в лагере, а на меня смотрят расширившиеся глаза какого-то незадачливого посетителя туалета. Не зря подстраховался. Быстро оглушаю этого полностью деморализованного свидетеля обычным ударом по челюсти. В отличие от меня, он щит в такой ответственный момент поддерживать не стал. И это хорошо, так как силы только-только начали заполнять резерв, до этого опустошенный использованием портала.